Наконец воцарилось молчание. Народный трибун Луций Аквилий Леннон взял слово и призвал Сенат и народ единодушно голосовать за Краса, так как в такое тяжелое время лучшего полководца в войне против Спартака нельзя и желать. «Все же необходимо, — добавил трибун, — надлежащим образом обеспечить Краса вооруженными силами, которые дали бы ему возможность закончить эту позорную войну, длящуюся уже 3 года». Все согласились со словами Аквилия, и Крас единогласно под бурные рукоплескания был избран претором Сицилии. Ему было предоставлено право набрать 6 легионов с соответствующими вспомогательными войсками, а также собрать и организовать разбитые легионы Лентула и Гелия. Из остатков этих легионов новый претор мог бы составить еще 4 легиона. Таким образом, у Краса образовалась армия в 60 тысяч легионеров и 24 тысячи вспомогательных войск, а всего 84 тысячи человек. Это была очень сильная армия. Такой не бывало со времени возвращения Суллы в Италию после войны с Митридатом. На следующий день после своего избрания Крас опубликовал эдикт, в котором призывал граждан к оружию сражаться против Спартака. Особым решением Сената были обещаны высокие награды ветеранам Суллы и Мария, которые пожелали бы принять участие в этом походе. Это решение и эдикт Краса подняли дух римских граждан, впавших в уныние. Сердца зажглись воинственным пылом, возникло благородное соревнование между юношами самых знатных семейств. Все они явились к Красу, требуя внесения их в списки его легионеров. Крас с лихорадочной энергией занялся формированием своей армии. Он выбрал квестора и трибунов среди самых известных в Риме военных людей, не считаясь с их общественным положением. Так на должность квестора он назначил Публия Элия Скрофу, землевладельца из Тибуртина, ветерана, принимавшего участие в 11 войнах и 130 сражениях и стычках. У него было 2 шрама от ран. Он получил много наград и венков и теперь жил на покое. Крас не погнушался отправиться к нему лично и попросить его принять участие в войне, которая раз и навсегда покончит с гладиаторами. Скрофа был тронут посещением Краса и охотно согласился быть квестором в его войске. Расставшись с мирной жизнью и веселыми холмами Тибуртина, он последовал за Красом в Рим, оттуда через 2 недели после своего избрания претором Марк Лициний Крас выступил во главе 4 легионов, состоявших из старых солдат, набранных им в Риме и в соседних областях, и направился в Атрикул, город, находившийся на границе между владениями эквов и умбров, где один из его заместителей, Авл Мумий, собирал и организовывал 2 других легиона и вспомогательные отряды. При выступлении из Рима его радостно приветствовал весь народ. Все сбежались провожать его за Ратуменские ворота, где находился его лагерь. Претору сопутствовали не только добрые пожелания граждан всех сословий, но и покровительство богов, благосклонных к нему и его предприятию, по уверениям гаруспиков, гадавших по внутренностям жертвенных животных. В первом легионе были 2 когорты, около 1000 человек отборных воинов. Это были юноши из богатых и знатных семейств, пожелавшие следовать за Красом в качестве простых солдат. Среди них были Марк Порций Катон, Тит Лукреций Кар, Гай Лонген Кассий, Фавст, сын Суллы, Анни Милан Корнелий Лентул Крус, Публий Ватиний, Кассиний Ребел, Вибий Панса, Марций Цензарин, Норбан Флаг, Гней Азиний Полион и сотни других из консульских семейств, которые в будущем и сами стали консулами, а также сотни молодых людей из семейств всадников. Родственники, друзья и клиенты этих юношей провожали легионы Краса до Мельвийского моста, где войско перешло с Фламиниевой дороги на Кассиеву и двинулось в направлении к Баккане. После четырехдневного перехода Крас пришел в Атрикул, где расположился лагерем. Он решил приступить здесь к учениям со своими войсками, уверенный в том, что в этом месте он может защитить Рим от нападения гладиаторов, если Спартак пойдет прямо из Умбрии или же пройдет через область